Этика Эпикура. Теоретической основой физики Эпикура была атомистика Демокрита и сенсуалистическая теория познания Каноника. Теоретической опорой этики стала для Эпикура доктрина основателя школы киренаиков Аристиппа из Кирены 435-360 годы. Как и у Аристиппа, этика Эпикура покоится на положении, что для человека первое и прирожденное благо, начало и конец счастливой жизни, есть удовольствие. Смотрите «Эпикур. Письмо к Менекею» в книге «Лукреция о природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла», страницы 128-129. Но было между обоими и различие. Аристипп определял удовольствие как положительное состояние наслаждения, порождаемого ровным движением. Эпикур, по крайней мере, в дошедших до нас сочинениях, определял удовольствие отрицательным признаком, как отсутствие страдания. «Предел величины удовольствия», — пояснял Эпикур Меникею, — «есть устранение всякого страдания. А где есть удовольствие, там, пока оно есть, нет страдания или печали, или нет и того, и другого». Эпикур. Главные мысли в книге «Лукреций. О природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла». Книга третья. Принцип или цель этики Эпикура не имеет, согласно его собственному заявлению, ничего общего с теорией наслаждения или гедонизмом, с которым ее часто смешивали. «Когда мы говорим, — пояснял Эпикур Меникею, — что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удовольствие распутников и не удовольствие, заключающееся в чувственном наслаждении, как думают некоторые, не знающие или не соглашающиеся, или неправильно понимающие, но мы разумеем свободу от телесных страданий и душевных тревог». Эпикур, письмо к Меникею, в книге «Лукреций. О природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла», страница 131. Именно посредством освобождения от них достигается цель счастливой жизни — здоровье тела и безмятежность души. Эпикур различал при этом два вида удовольствий — удовольствие покоя и удовольствие движения. Из них основным он считал удовольствие покоя — отсутствие страданий тела. В понятом таким образом удовольствии Эпикур видел критерий поведения человека. «С него начинаем мы, — писал он Меникею, — всякий выбор и избегание. К нему возвращаемся мы, судя внутренним чувством, как мерилом о всяком благе». Эпикур, письмо к Меникею, в книге «Лукреция о природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла», страница 129. Принятие удовольствия за критерий блага вовсе не означает, будто человек должен предаваться любому виду удовольствия. Уже киренаик Аристипп говорил, что здесь необходим выбор и что для получения истинных наслаждений требуется благоразумие. Еще в большей мере Эпикур считал благоразумие величайшим благом, большим даже, чем сама философия. От благоразумия произошли все остальные добродетели. Оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно. Эпикур, письмо к Меникею, в книге «Лукреции о природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла», страница 132. Эпикур. Главные мысли в книге «Лукреций. О природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла». Книга пятая. На этих положениях строится у Эпикура его классификация удовольствий. Он делит желания на естественные и вздорные, пустые. В свою очередь, естественные делятся на такие, которые естественны и необходимы, и на такие, которые, будучи естественными, не являются в то же время необходимыми. В отдельных случаях необходимо избегать удовольствий и выбирать или предпочитать страдания, так как удовольствие есть первое и прирожденное нам благо, то поэтому мы выбираем не всякое удовольствие, но иногда обходим многие удовольствия, когда за ними следует для нас большая неприятность. Также мы считаем многие страдания лучше удовольствия, когда приходит для нас большее удовольствие после того, как мы вытерпим страдания в течение долгого времени. Таким образом, всякое удовольствие по естественному родству с нами есть благо. Но не всякое удовольствие следует выбирать, равно как и страдание всякое есть зло, но не всякого страдания следует избегать. Эпикур. Письмо к Меникею. В книге «Лукреция. О природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла». Страница 129. При этом Эпикур считал страдания души худшими по сравнению со страданиями тела. Тело страдает только из-за настоящего, душа же не только из-за этого, но и из-за прошлого и будущего. Соответственно, и удовольствия души Эпикур расценивал как более значительные. Этика Эпикура вполне индивидуалистична. Основное ее требование — «живи незаметно». Ее индивидуализму не противоречит и восхваление у Эпикура дружбы. Хотя к дружбе стремятся ради нее самой, но ценится она ради приносимой ею безопасности и, в конечном счете, ради безмятежности души. В главных мыслях Эпикур утверждает: то же самое убеждение, которое дает нам безбоязненность относительно того, что ничто страшное не бывает вечным или долговременным, усмотрела и то, что безопасность, даже в нашем ограниченном существовании, благодаря дружбе, наиболее полно осуществляется. Эпикур. Главные мысли. В книге «Лукреция. О природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла». Книга 28. Отсюда ясно, что этическое мировоззрение Эпикура — утилитаризм. Ему соответствует учение о происхождении справедливости из договора. Справедливость, происходящая от природы, есть договор о полезном, с целью не вредить друг другу и не терпеть вреда. Эпикур. Главные мысли. Книга 31. И еще в другом месте. Справедливость не есть нечто само по себе, но в сношениях людей друг с другом, в каких бы то ни было местах, всегда она есть некоторый договор о том, чтобы не вредить и не терпеть вреда. Эпикур. Главные мысли. Книга 33. Являясь результатом договора, соглашения между людьми, предписание справедливости в своем содержании обусловлены личными особенностями их жизни. В общем, справедливость для всех одна и та же, потому что она есть нечто полезное в сношениях людей друг с другом. Но в отношении индивидуальных особенностей страны и других каких бы то ни было обстоятельств, справедливость оказывается не для всех одной и той же. Эпикур. Главные мысли. Книга 36. Воззрение Эпикура на происхождение языка. Договорное начало главенствует у Эпикура в учении о справедливости. Но Эпикур отступает от него в своем учении о происхождении языка. При объяснении начальной стадии образования языка он отрицает договорный принцип, но вновь вводит договорное начало, конвенциональность, для объяснения позднейших стадий развития языка, когда человек дает название новым предметам и когда возникает задача освобождения языка от двусмысленностей, амфиболий. Первоначальные слова были по Эпикуру речевыми жестами, которые порождаются чувствами и впечатлениями от вещей. Теория эта намечена задолго до Эпикура Платоном в диалоге «Кротил». Здесь выведенный Платоном Сократ приводит различение между первыми и последующими именами, а затем говорит: «А раз хотим показывать голосом, языком и ртом, то разве показывание каждой вещи этими средствами получится не тогда, когда с их помощью будет происходить подражание чему бы то ни было?» 422d, 423e. Эта теория подражания развивается в Кротиле на основании атомистической теории языка, по которой слово разделяется на слоги и на звуки, неделимые семантические части слов, и которая рядом новейших ученых сближается с точки зрения атомистического материализма Демокрита. Сближение это проводится в исследованиях Филлипсона и Гаага. Название «первоначально были даны вещам», поясняет Эпикур, «не по соглашению уговору, но так как каждый народ имел свои особые чувства и получал свои особые впечатления, то сами человеческие природы выпускали каждое своим особым образом воздух, образовывавшийся под влиянием каждого чувства и впечатления, причем влияет также разница между народами в зависимости от места их жительства». Впоследствии у каждого народа, с общего согласия, были даны вещам свои особые названия, для того чтобы сделать друг другу словесные обозначения менее двусмысленными и выраженными более коротко. Эпикур, письмо к Геродоту, в книге «Лукреций. О природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла. 75-76». Учение Эпикура о происхождении первых слов из природных, но неконвенциальных речевых жестов противоречит подробно изложенной в комментарии Прокла теории Демокрита об условном, конвенциональном происхождении языка. Платон выдвинул в своем Кротиле обе эти теории как противоположные учениям Кротила и Сократа. Сопоставления эти делают маловероятным совпадение гипотез Демокрита и Эпикура о происхождении языка. Значение философии Эпикура. Философия Эпикура — величайшее и наиболее последовательное материалистическое учение Древней Греции после учений Левкиппа и Демокрита. Эпикур отличается от своих предшественников пониманием как задачи философии, так и средств, ведущих к решению этой задачи. Главной и конечной задачей философии Эпикур признал создание этики, учение о поведении, способном привести к счастью. Но эта задача может быть решена, думал он, только при особом условии, если исследовано и выяснено место, которое человек, частица природы, занимает в мире. Истинная этика предполагает истинное знание о мире. Поэтому этика должна опираться на физику, заключающую в себе как свою часть и как свой важнейший результат учение о человеке. На физику опирается этика, на этику — антропология. В свою очередь, разработке физики должно предшествовать исследование и установление критерия истинности познания. На этих соображениях основывается у Эпикура его классификация философских наук или деление философии на составные части. Эти части — учение о критерии, которые он называет каноникой, физика и этика. Сама по себе мысль о том, что философия должна основываться на познании физической природы, конечно, не была новой в греческой философии. На этой мысли основывались и учения ионийских материалистов, учения италийских материалистов Эмпедокла, учения Анаксагора, учения атомистических материалистов и, быть может, взгляды некоторых софистов Протагора. Новой и оригинальной была мысль Эпикура о теснейшей связи этики с физикой, о теоретической обусловленности этики физикой. В канонике краеугольным было учение Эпикура о чувственном восприятии как о критерии истинности познания. У Эпикура теория познания становится сенсуалистической, на принципиальной основе материализма. В своем сенсуализме Эпикур заходит чрезвычайно далеко. «Все, что мы ощущаем, — утверждает он, — истинно, и ощущения никогда нас не обманывают. Даже иллюзии, галлюцинации и так называемые обманы чувств не доказывают ложности или ненадежности, обманчивости ощущений. Причина иллюзий не в самих ощущениях, а в несоответствии между образами, отображеньицами внешних предметов и порами наших воспринимающих органов, или в изменениях, которым подвергаются эти отображеньицы, движущиеся к нам от предметов по пути к нашему телу. В отличие от Демокрита, Эпикур полагает, что такие свойства вещей, как цвета, вкусы и запахи, объективны. Так как образы вещей, доставляемые ощущениями, истинны, то возможны логические заключения от образов к их предметам или причинам, хотя не всегда заключения эти бывают истинными. Логическое мышление в основе своей обобщающее, индуктивное. Так как чувственное восприятие — всеобщий критерий истинности, то оно есть критерий и для заключений о таких вещах, которые непосредственно нами не воспринимаются, лишь бы заключения эти не были в логическом противоречии с данными восприятия. Поэтому логическая последовательность, отсутствие логических противоречий в рассуждениях — необходимые условия истины. Кроме данных чувственного восприятия, посылками мышления являются некоторые родовые понятия, возникающие в нашем уме с природной необходимостью и поэтому истинные. Но отношение этики Эпикура к его физике состоит не только в том, что этика опирается у Эпикура на понятие его физики. Физика Эпикура, с одной стороны, представляет независимую от этики ее теоретическую основу. С другой же стороны, сами основы или основные понятия физики должны быть, согласно Эпикуру, таковы, чтобы ими могли быть обоснованы именно те эстетические учения, которые сам Эпикур заранее считает непреложно истинными. И в этом смысле можно даже сказать, что если физикой Эпикура определяется его этика, то и наоборот — этикой Эпикура предполагается и определяется его физика. Центральным из понятий, связывающих физику Эпикура с его этикой, стало понятие свободы. Этика Эпикура — этика свободы. Эпикур всю свою жизнь провел в борьбе против этических учений, несовместимых с понятием о свободе человека. Это поставило Эпикура и всю его школу в состояние постоянной борьбы со школой стоиков, несмотря на ряд общих для этих двух материалистических школ понятий и учений. Согласно Эпикуру, учение о причинной необходимости всех явлений и всех событий природы, разработанное Демокритом и принимаемое Эпикуром, ни в коем случае не должно вести к выводу о невозможности для человека свободы, и о порабощении человека необходимостью, судьбой, роком, фатумом. В рамках необходимости должен быть найден и указан для поведения путь к свободе. Однако условием возможности свободы для поведения человека может быть, по мысли Эпикура, только предпосылка свободы в самой природе, в элементах физического мира. Руководимый этой мыслью, Эпикур перерабатывает атомистическую физику Демокрита, положенную им в основу его собственного учения о природе. Во-вторых, Эпикур отклоняется от Демокрита в одном из основных для атомистической физики вопросов, в вопросе о природе атомов, об их движении. физическая предпосылка свободы, необходимая для обоснования и построения учения о свободе человека, должна быть найдена уже в атомах. Если у Демокрита движение атомов в пустом пространстве вызывается механической необходимостью, падением атомов в пустоте, то Эпикур полагает, что движение это обусловлено внутренним свойством атома, его тяжестью, которая таким образом, наряду с формой, положением и порядком, становится важным объективным определением атома. Важным, так как в свойстве этом сказывается, согласно Эпикуру, способность самопроизвольно отклоняться при движении на небольшой угол по отношению к первоначальному, прямолинейному пути движения, и таким образом способность переходить с прямолинейных траекторий на криволинейные. Самоотклонение атома, постулируемое в физике Эпикура, и есть тот минимум свободы в природе, без которого свобода была бы невозможна для человека. Гегель недооценил это учение Эпикура. Оно казалось ему произвольным и ненужным, фантастическим вымыслом. Напротив, Ленин показал, вопреки гегелевской презрительной оценке атомистического учения Эпикура, что в этой парадоксальной теории движения атомов Эпикур предвосхитил, как в замечательной догадке, учение новейшей физики о криволинейном движении элементарных частиц вещества, например, электронов. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Издание 5. Том 29. Страница 266». В-третьих, Эпикур отклоняется от Демокрита и в важном вопросе о числе элементарных частей вещества. А именно, Демокрит утверждал, что в природе число различных форм атомов так же бесконечно, как бесконечно и число самих атомов. Напротив, вопреки Демокриту, Эпикур утверждает, что в природе бесконечно только число атомов каждой данной формы, число же самих форм — конечно. Оригинальная общая черта, охватывающая всю физику и все части физики Эпикура, исключение каких бы то ни было гипотез, догадок или объяснений, противоречащих причинности, сверхпричинных, сверхприродных, основанных на допущении в природе где бы то ни было и какой бы то ни было целесообразности, и одновременное признание равной допустимости любых объяснений одного и того же явления, лишь бы все эти объяснения и гипотезы были естественными, причинными. Взгляд этот не есть агностицизм. Он вызван у Эпикура созерцательным характером его материализма, отсутствием возможности применить к различным предположениям или гипотезам о причинах одного и того же явления природе эксперимент, критерий практики. В итоге этика Эпикура оказалась учением, противостоящим суеверию и всем верованиям, унижающим достоинство человека. Для Эпикура критерий счастья, аналогичный критерию истины, чувство удовольствия. Благо то, что порождает удовольствие. Зло то, что порождает страдания. Разработке учения о пути, ведущем человека к счастью, должно предшествовать устранение всего, что стоит на этом пути. Главное препятствие к счастью — страх перед вмешательством богов в человеческую жизнь, страх перед смертью и страх перед загробным миром. Учение Эпикура доказывало неосновательность всех страхов. Боги не страшны, так как они не способны вмешиваться в человеческую жизнь, ни вредить, ни помогать. Боги живут не в нашем мире и не в других бесчисленных мирах, а в промежутках между мирами, в метакосмиях. Маркс разъяснил, что боги Эпикура — пластические боги греческого искусства. Маркс и Энгельс из ранних произведений, Москва, 1956 год, страница 44. Высшие образцы совершенства, красоты и невозмутимости души, которой, согласно Эпикуру, должен стремиться философ. Так как душа смертна и есть лишь временное соединение атомов, то проникнувшийся этой истиной философ освобождается от всех прочих страхов, препятствующих счастью. Невозможность бессмертия делает невозможным загробное существование, а смерть не страшна ни ввиду предшествующих ей страданий, ни сама по себе. Предшествующие страдания прекращаются либо выздоровлением, либо смертью. Смерть же не касается самой жизни как таковой. Как Эпикур разъяснял в упомянутом выше письме Меникею, смерть не имеет к нам никакого отношения. Освобождение души от гнетущих ее страхов открывает путь к счастью. Мудрец не тот, кто, подобно Аристиппу, хватает на лету наслаждение без оценки его и без мысли о его будущих последствиях. Мудрец различает три вида удовольствий. Первый — природные и необходимые для жизни. Второй — природные, но для жизни не необходимые. Третий — неприродные и не необходимые для жизни. Мудрец стремится только к первым и воздерживается от всех остальных. Результат такого воздержания — полная невозмутимость или безмятежность, которая и есть счастье философа. Одно из условий счастья — уклонение от жизни на виду других. Жизнь философа — жизнь скрывающаяся. Ведь правило Эпикура — «живи незаметно». Учение Эпикура было последней великой материалистической школой древнегреческой философии. Ее авторитет, теоретический и нравственный, был велик. Поздняя античность высоко почитала строй мыслей, характеры, строгий, воздержанный, граничащий с аскетизмом образ жизни и поведения Эпикура. На них не могла бросить тень даже резкая и непримиримо враждебная полемика, которую против учения Эпикура всегда вели стоики. Эпикуреизм стоял непоколебимо под градом их нападений, а его учения строго сохранялись в их первоначальном содержании. Это была одна из самых ортодоксальных материалистических школ античности. Напротив, писатели Средневековья исказили благородный образ Эпикура. Они очернили его возвышенный нравственный облик. А весь последующий философский идеализм, вплоть до выступлений материалистов Бэкона и Гассенди, оклеветал и теоретическое содержание его учения. Образцом извращения и оклеветания материализма идеалистам Ленин считал изложение философии Эпикура в лекциях Гегеля по истории философии. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Издание 5. Том 29. Страница 265». Учение Эпикура о справедливости связывает его этику с его учением о праве. В основе понятия о праве лежит у него понятие о пользе. Право есть система общепризнанных условных положений, определяющих и нормирующих общение между членами политической общины с целью общей пользы. Положительное содержание права в различных государствах различно. В разные времена оно оказывается различным и в одном и том же государстве. Со всем содержанием этих своих учений школа Эпикура перешла в первый век до нашей эры из Греции на почву Рима. Здесь для распространения эпикуризма огромную роль сыграла написанная на латинском языке поэма Тита Лукреция «Кара» о природе вещей. В ней Лукреций в блестящей поэтической форме восславил Эпикура и изложил основы его философии. Здесь же, в Риме, протекала ожесточенная борьба между эпикуреизмом и стоицизмом, второй великой материалистической школой эллинистического периода.